Глава 17. Гелатсу, открыв дневник, принялся внимательно смотреть на первую страницу. Пока не зашло солнце, он начал писать. Первый дневник Гелатсу. Мой дневник, видимо, самый короткий. Он будет состоять всего из одного дня, больше и не нужно. Совершенно не важно, как долго я пробыл в этом месте. Неважно, сколько я знал здесь людей и кто со мной говорил. Важно лишь одно — мои диалоги с настоятелем, его слова. Они врезались в память навсегда. Они дадут мне ключ к новой жизни. Теперь я вижу путь. Тот вечер я помню. Время было к ужину. Я добрел до этого редкого места, немытый, уставший, но, главное, отчаявшийся найти свою правду, потерявший любовь, не имеющий будущего. Я запомнил тот разговор с настоятелем, точнее, с его голосом. Он говорил мне. Я сначала слушал, затем начал задавать вопросы. Чем больше он отвечал, тем больше мне хотелось спросить, узнать. Я выслушал все его слова. И на следующий день я уже слышал голос настоятеля сам. Для этого он не должен был произносить ни слова. Все за него делало воображение, дух. Я слышал и отвечал себе, а он, казалось, просто улыбался в ответ. «Тебя именуют Гелатсу», — были первые его слова. «Верно. Боишься?» «Уже нет. Я проклят, потерял все, чего мне бояться». «Напрасно», — ответил голос настоятеля. «Ты потерял немного». «Немного? Любовь, друзей, семью, дом». Это ничто. Всего этого нет, и не было у многих, кто здесь живет. Зачем мне многие? Я пострадал. В чем же твои страдания? В потерях, в отчаянии. Ты сейчас умрешь, и тебе будет больно. Ты должен почувствовать. И правда, по мне, словно раскаленная змея, прошла линия боли. Я вскрикнул. «Боже, за что?» Боль усиливалась. Становилось нестерпимо. Я заорал, завопил, завизжал даже. Боль не отступала. Она рвала внутренние органы, терзала кожу, заставляла сдавливать зубы так, что они, казалось, вот-вот раскрошатся, словно сахар. Внезапно пустота. Ужас от осознания того, что боли не стало. Страх, что ее нет и, может, уже никогда не будет. Не будет никаких ощущений, нечему будет страдать, нечему мучиться. Это был миг, но длился он, поверьте, вечность. В этот миг я и понял, что есть пустота, великое единение с мгновением, которое, тем не менее, и есть заполняющая тебя вечность, спокойная и добрая, полная любви и, значит, смысла. И одновременно страха, что исчезнувшего не вернуть, не исправить, не полюбить. Это было сильнее любой боли на свете. Вдруг эта расслабляющая пустота ушла. Вернулась боль, а с ней страх, ужас, отчаяние и надежда. Я пришел в себя. Настоятель сразу продолжил с усмешкой. «Всегда есть чем сравнить. Правда, мой гость? Почему мне было больно? Я хочу показать тебе, что и это не главное». Голос замолчал, а по мне внезапно разлилось нечто другое. Я не ощущал такого. Может, раньше, недолго, с Самантой, когда первый раз поцеловал ее, например, погладил ее бедра, я понял, что по мне течет наслаждение, поток наслаждения. Я застонал, потом снова заорал. В какой-то момент наслаждение стало нестерпимо. Оно будто вынимало душу, вырывало сердце из груди. Оно стало мне невыносимо, сменилось гневом, крайним раздражением, отвращением. Меня выворачивало от наслаждения, от безумства невозможности перейти этот порог, быть более насыщенным плотскими утехами. Сердце уже не бешено билось, оно едва стучало, но каждый удар был словно молот по гигантской наковальне. Все снова померкло. Знакомое ощущение? Понравилось? Голос заговорил сразу после пробуждения. «Еще хуже боли», — с трудом произнес я. «Зачем все это? Почему?» «Это первый урок. Он прост. Будь благодарен за то, что имеешь и чувствуешь. Всегда может быть нестерпимо хуже, даже когда будет казаться, что тебе лучше, и ничего в этот момент не будет для тебя значить, кроме страданий. Ты сделал это? Кто ты? Зови настоятель. Ты мне очень понравился, гость. Я буду так тебя звать. Мне не нравится твое имя. Чем же? Оно жестокое. Оно притягивает к тебе нехорошее. Какие глупости. Возможно, возможно. Ты голоден? Я не ел 3 дня. Но ты голоден? Нет, не очень. Ты интересен мне. Твой дух сильнее тела, сильнее обстоятельств, сильнее страданий. Что ты хочешь от меня? Голос немного помолчал. Хватит для первого урока. Ко второму ты пока не готов. Поешь и омойся. Вечером я жду тебя. Приходи. Вошел молодой монах, проводил меня в небольшую уютную комнату, показал ванную. Монастырь был большой. Пройти по коридорам незамеченным было невозможно. Всюду были люди, как небольшой город. Свое хозяйство, река. Настоятель весь вечер не выходил у меня из головы. Я пытался осознать, освоил ли я первый урок и о чем он был. Поздно вечером любопытство взяло верх, и я пошел снова в залу с колоннадой, которая располагалась в дальней части монастыря, единственное место, где не было посторонних, кроме самой моей новой комнаты, конечно. Я простоял довольно долго, но со мной никто не заговорил, поэтому первым начал я. И каково же было удивление, когда я понял, что голос вдруг начал раздаваться у меня прямо в голове. Я будто говорил сам с собой, но мог поклясться, что отвечал мне настоятель. «Зачем же я здесь? Ты пришел ко мне не просто так. У всего есть цель. Какая же цель может быть у изгоя, который не знает, куда идет, не знает, зачем живет, не знает, почему он стал таким?» Голос на секунду пропал. Затем его слова начали словно врезаться мне в сознание. «Откуда в тебе столько самолюбия? Ответь мне». Он звучал очень требовательно. «Я не самолюбив. Откуда такие заключения?» Тут передо мной возникла Саманта. Она улыбалась, приближалась все ближе, становилась почти осязаемой, настолько близко я ее почувствовал. Я крепко обнял ее. Ничто не мешало мне это сделать. Мне хотелось обнимать ее долго-долго. Я на секунду закрыл глаза. А когда открыл, за Самантой увидел Франческо. Я даже сам не понял, как быстро оттолкнул ее, крикнул что-то и как собака бросился на него, вцепившись в шею. В этот момент я упал на каменный пол колоннады. Сколько пролежал на нем, не знаю. «Вот видишь», — вдруг раздался в голове голос, — «сколько в тебе самолюбия! Чтобы удовлетворить его, ты готов пожертвовать сказкой, мгновениями с любимой, которую, возможно, и не увидишь никогда. И для чего? Убить человека, которого ты обвиняешь в разрыве с ней». Он не только разорвал наши отношения, он погубил и ее, и меня. Он сдал меня инквизиторам, а она, узнав, обвинила его в этом. Отец Франческо — человек влиятельный, а мой оказался хоть и более знатным, но трусом. Меня мой не защитил. Отец же Франческо для сохранения доброго имени семьи уничтожил Саманту, сделал ведьмой, отправил на такие страдания, что мне и не снились. Ее полгода держали в темнице, пытали так, что мне страшно и думать. Ты узнал об этом очень давно? Мне рассказали. Рассказал один человек там же, в тюрьме. Я случайно попал к нему. Он не рассказал даже. Он знал, что будет. Настолько давно он был у расследователей и так много видел. На глазах Гелатсу появились слезы. Отдавали преступникам, сразу нескольким, которые освободились из тюрем. Изголодавшиеся по женщинам, озверевшие, не соображающие ничего, кроме похоти. Что они с ней делали? Потом ей резали кожу, чтобы найти под ней черную ведьминскую кровь. Вот это там делают с такими, как она. Я не могу говорить и вспоминать об этом. Ты жив? Этот вопрос голос задал так внезапно, что Гелатса даже задумался над ответом. Да, но она жива? Наверное, не знаю. Он мертв? Будет, обязательно будет, но это сложно сделать в твоей ситуации. Я знаю. Но ты готов убить его, даже несуществующего, не пожалев секунды с твоей любимой. Ты самолюбив. Это второй урок. Голос пропал. Как же вкусно ужинать на закате. Молодое вино. Пусть это самый простой бастард, но как же вкусно поесть впервые за несколько дней. Примечание. Бастард. В средневековых монастырях так называлось молодое разбавленное вино. По ассоциации с королевичем бастардом, сыном от любовницы, которого всю жизнь считали неполноценным по крови короля. Конец примечания. На кухне монахи угостили меня всем, что Бог послал им на ужин. Свежая курятина, миндаль, вкусное печенье, пойманные сегодня утром раки. Через примерно 20 минут я наелся и с удовольствием присел понежиться в самых последних ускользающих лучиках майского солнца. Но я знал, что голос где-то рядом. Я ждал его появления. «Гость!» — едва слышно раздалось рядом со стеной монастыря. «Да, настоятель». Я вскочил на ноги, взволнованный и решительно настроенный не провалить очередное испытание. «Не следует бояться». Голос стал мягче. «Нет смысла в трех вещах — в страхе, в суете и в любви. Ты поймешь это». «Нет смысла в любви? Что ты такое говоришь? Моя Саманта, была бы она рядом, и ничего бы не изменилось», — резко прервал настоятель. «Изменилось бы все». «Что именно? Ты простил бы ее?» «Да», — неуверенно произнес я и уставился в одну, мне только понятную, точку на стене. «В чем? Она нуждается в прощении? За то, что уже не так чиста, как ранее? За то, что из-за ее флирта с Франческо ты оказался на краю гибели?» «Не знаю. В том, что она не со мной». «Так это самое важное в твоем самолюбии, чтобы женщина постоянно была рядом и ни в чем тебе не отказывала». «Нет, конечно. Что же важно в любви?» Я задумался. Такой простой, казалось бы, наивный вопрос поставил в тупик. Я молчал. «Позволь, отвечу за тебя, мой наивный собеседник. Вдруг что-то случилось, что-то пропало, надломилось во мне, ноги ушли куда-то вниз, голова стала тяжелой, руки ватными. Я потерял что-то, кого-то. Как зовут меня? Я Гелатсо. А кто со мной? Голоса я не вижу, не помню, кто говорит им. И никого больше не помню. Нет никого в моей жизни». Пустота и ненависть наполнили меня мгновенно. Они заполняли жилы, кровь кипела, глаза наливались кровью. «Как меня зовут?» Я не мог вспомнить. Я закричал. Кричал долго, беспомощно, в пустоту, в бесконечность. Голос громко и пронзительно остановил меня. «Ее образ перед тобой, не кричи больше». Я понял, что передо мной лик Саманты. Спокойствие пришло почти мгновенно. Она шла по лугу, собирала цветы, что-то пела себе под нос. Любовь не важна, как и страх. И суета. Ничего этого нет, если нет того, о чем ты суетишься, чего боишься, кого любишь. Не стать же всего этого может совсем внезапно. И вовсе не по твоей воле. Так быстро, что ты и не заметишь. И что это значит, настоятель? Нет смысла любить, если не веришь в вечность любви. Нет смысла страдать, если подлинные страхи тебе недоступны. Нет причины сомневаться в вечности, если суета времени не приносит тебе никаких плодов. Суета лишь ведьма на службе у пустоты, из которой мы пришли, в нее и уйдем. Стоит появиться пустоте, суета становится не нужна. Научись пользоваться тем, что я сказал тебе, и ты быстро обретешь новый смысл жизни. Урок окончен. Я побрел в отведенную мне комнату и почти сразу уснул.